Глава 10. Люси. В воскресенье вечером бабушка отправляет меня за ужином в Пламптон-дайнер. Перед тем, как я выхожу из дома, мама успевает сообщить мне, что тамошние салаты отвратительны, и говорит не брать их. «А кто заказывает салат в забегаловке?» Спрашиваю я уже одной ногой за дверью, ощущая странное и неприятное столкновение жаркого воздуха на улице с холодным из кондиционера. Она шмыгает. «Все остальное там покрыто слоем жира». Звучит очень вкусно. Убегаю, прежде чем она предлагает составить мне компанию. Эта кафешка была тут с моего детства. Снаружи она совершенно не изменилась, но стулья внутри заменили с потрескавшихся красных пластиковых на более симпатичные синие. И тут чище, чем я помню. Подхожу к кассе и спрашиваю рыжего подростка за ней про наш заказ. Судя по его скучающему выражению лица, он меня не узнает. «Еще не готов», — опускает взгляд на телефон, почесывая прыщ на щеке. «Можете присесть, подождать». Опускаюсь на непрочный стул за барной стойкой, разглядываю других посетителей. Ужинать еще рано, всего 5 часов, так что тут довольно пусто. В углу сидит парочка. Недалеко от них мама с 2 детьми и один темноволосый мужчина за столиком у окна. Он сидит и пристально меня разглядывает. Я тут же его узнаю. Бен Оуэнс. Самодовольный подкастер. Он поднимает руку, приветственно мне машет. Это даже смешно. Вдруг я представляю, как сажусь в машину и пробиваю ею окно кафешки. Тело Бена оказывается на полу. «Сбить его машиной скучно», — шепчет голос мне на ухо. «Сомкни руки на его шее, чтобы чувствовать, как жизнь постепенно из него испаряется. Тебе понравится, правда? Он ведь заслуживает. Они всегда заслуживают. Убьем». «Заткнись», — спокойно отвечаю я голосу. «То, что я снова с ним говорю, явно не добрый знак». Бен не двигается с места, но слегка наклоняет голову, будто в ожидании чего-то. Наверное, это приглашение. Если я не приму его, он, скорее всего, просто встанет и сам ко мне подойдет. Соскальзываю со стула и направляюсь к его столику. «Какая у вас красивая шея, сэр», — говорит голос. «Будет так жаль, если с ней что-нибудь случится». Бен улыбается, сверкая идеальными белыми зубами. Брекеты и стандартное отбеливание. Такие зубы сами собой не появляются. Подозреваю, что у Бена Оуэнса вообще ничего само собой не происходит. Он протягивает руку. «Здравствуй, Бен Оуэнс». Игнорирую его руку. «Я знаю, кто ты». Он указывает на сиденье напротив. На столе перед Беном лежат половина недоеденного сэндвича и ноутбук. Бен закрывает его и отодвигает в сторону. И переворачивает блокнот, чтобы я не видела, что он там написал. «Присаживайся». Я все еще стою у столика, как дура. Наверное, я все-таки не просто поздороваться подошла. Сажусь за столик. Бен роняет ручку на пол. Ему приходится вылезти из-за стола, чтобы ее поднять. Он смущен. Мне подкастер представлялся куда более размеренным, уверенным, умеющим работать на публику. Он снова садится за столик. На секунду его темные глаза встречаются с моими, а потом Бен старательно избегает моего взгляда. Уж не знаю, волнуется он, смущается, или он просто дерганый. «Все, что я сейчас скажу, не под запись», — говорю я. «Я не буду с тобой разговаривать, если это пойдет в подкаст». «Ты хочешь что-то мне сказать?» Он заминает и разглаживает уголок блокнотного листка, будто рука чешется перевернуть его и что-то записать. У него длинные пальцы, ногти аккуратно подстрижены. Быстро отвожу взгляд в сторону. Нет, ничего особенного. Просто четко даю понять, что это не интервью. Хорошо, не под запись. Хорошо. Я слышал, что ты приехала. Как твоя мама? Нормально, спасибо. Я тоже слышала, что ты приехал. Зачем? Потому что ты приехала. Изгибаю бровь. Ладно, по крайней мере, честно. Думал, я сразу соглашусь на интервью, как только увижу твое прекрасное личико. Уголки его губ чуть поднимаются вверх. Возможно. У тебя и так неплохой портфель. Ты слушала? Да. И как тебе? Захватывает. Спасибо. Бен не заметил или решил проигнорировать мой сарказм. Я расслабляюсь, закидывая ноги на сиденье рядом с ним. Так что? Каков вердикт? Я виновна? Он уже более уверенно потирает край блокнота, слегка приподнимая брови. Мне говорили, что ты прямолинейна. Один из множества моих плюсов. Я собираю и представляю улики, не делая заключения. Да ни хрена. Ты в конце выдаешь свое мнение. Я прослушала первый сезон. Спасибо, что прослушала. Да, в конце я выражу свое мнение, но не сейчас. Бен наклоняется вперед, держа руки на столе. Дай мне интервью. Твоей версии событий никто не слышал. Боюсь, Бен, моя версия событий тебя разочарует. Я все еще ничего не помню. Я не об этом. То есть, конечно, если ты вдруг вспомнишь, что произошло той ночью, то, пожалуйста, позвони мне. Тебе я позвоню в первую очередь, — сухо вставляю я. Но ты можешь рассказать свою версию событий во всех остальных вопросах. Твои отношения с Саванной, Мэттом, что произошло на свадьбе. Я не собираюсь опять выставлять мои отношения с Сави на всеобщее обсуждение. В тот раз все было ужасно, так что обойдусь без повторов. Бросаю взгляд на кассу. Подросток исчез. «Мне понравились твои книги», — говорит Бен. Тут же возвращаюсь к нему. «Что?» «Твои книги». «Книги Евы Найтли». Ставлю ноги на пол и выпрямляюсь. У него опять самодовольный вид. «Да как ты вообще?» Чувствую, как желудок завязывается в узелок. «Убьем, убьем, убьем. У меня хороший сыщик». «Самодовольный, самодовольный, самодовольный. Послушай, эти книги...» Я сцепляю пальцы вместе, хрустнув костяшками. Я не могу издавать их под своим именем. Никто не захочет читать любовные романы, автор которых, возможно, разморжила голову своей подруге. Мои слова его удивляют. И мне пока удавалось держать все это в секрете. Так что я буду признательна, если ты... Успокойся, Люси, я никому ничего не скажу. Бен улыбается самодовольно. Я немного молчу. Если я дам тебе интервью, да? Что? Нет. Ради бога, Люси, я тебя не шантажирую. Мне правда понравились твои книги. Ты читаешь любовные романы? Нет, это были мои первые, но, может, мне стоит за них взяться, потому что они оказались интересными. Мне понравилась та, где была пара, которая притворялась, что они муж и жена. Почему? Очевидно, мне нравится троп с фальшивыми отношениями. Недавно это о себе узнал. С трудом удерживаюсь от смеха, но губы все-таки дергаются. Черт. Нет, почему ты прочел мои книги? Мне было интересно. И честно признаюсь, да, сначала я думал поговорить об этом в подкасте. прочитать пару абзацев, но это все-таки к делу не относится. Пейдж, моя ассистентка, сказала, что рассказать всем об этом было бы гадко, и я с ней согласен. Мне нравится твоя ассистентка. Она умнее меня. Мэм? Подросток снова появился за кассой. Он зовет меня, поднимая огромный пластиковый пакет с контейнерами для еды. Я знаю, что тут всех женщин зовут мэм, вне зависимости от возраста, но у меня все равно глаз дергается. Я слишком долго была в Лос-Анджелесе. Начинаю вылезать из-за стола. Всего один вопрос. Бен подается вперед, будто чтобы ко мне прикоснуться, но не трогает. Прижимает ладони к столу. Не под запись. Спрашивай, но ответа не обещаю. «Ты хорошо знала Колина Данна?» Вздыхаю. «Колин, чтоб его Дан. Так ты думаешь, это сделал парень Сави?» «Оригинально». «И как это никто не догадался?» Холодно говорю я. «Да все об этом подумали. Это всегда либо парень, либо муж. Только не в этот раз». «Ты хорошо его знала?» — повторяет Бен. «Не очень». Передо мной мелькает лицо Колина. Красивое лицо. Сильная челюсть, слегка кривоватая улыбка. Сави обожала его улыбку. «Ты правда думаешь, что Колин тогда просто пошел домой? Почему вы оставили их с Мэттом на свадьбе?» Вылезаю из-за стола. «Это уже не один вопрос, Бен. Я редко следую правилам». «Боже, какой противный». Он берет меня за руку и вкладывает в ладонь карточку. «Позвони, если решишь поговорить о Колине после завтрашнего выпуска».